Глава 4. Утром проснулся от звона будильника. Вскочил с постели и после прохладного душа открыл шкаф в поисках одежды. За окном уже светило солнце, несмотря на еще раннее время. Будет жарко. Взгляд упал на вешалки с одеждой. Водолазки, рубашки, свитера. Пора бы изменить что-то. Порывшись на самых дальних полках, откопал свои когда-то любимые рваные джинсы и футболку с надписью «Все птицы летят на юг». На запястье, где шрамы были особенно видны, надел широкие кожаные браслеты. Из зеркала на меня смотрел прежний я, каким был несколько лет назад. Надеюсь, Ли не понравится мой старый новый образ. Взяв рюкзак, куртку, шлем, вышел из квартиры. На улице позвонил Лине. «Доброе утро!» — поприветствовал меня радостный голос моего персонального солнца. «Доброе! Как спалось?» — весело спросил я. «Хорошо, но мало», — последовал ответ. «На работу собираешься?» «Да уже собрался». «А, все, вижу. Стой там!» — сказала она и отключилась. Я повертел головой. Лина остановила байк через дорогу, помахав рукой, сняла шлем. Я поспешил к ней. Она стояла, опираясь на мотоцикл, и улыбалась. Подойдя к ней почти вплотную, поцеловал. Как же я успел соскучиться-то? До конца не понимал значения того чувства, которое поселилось внутри после того, как ушел ночью от нее. Не понимал, пока не увидел ее вновь. «Привет!» — прошептал я, отстраняясь. «Доброе утро, Антон Борисович!» — смеясь, ответила она. Я посмотрел на часы. «Вообще-то рабочий день еще и не начался», — проворчал, просовывая руки в лямки рюкзака. «Новый имидж?» — спросила она. Я кивнул, она, рассмеявшись, добавила. «Прикольная надпись. Самому нравится», — с улыбкой ответила, надевая шлем. Лина села на байк, я ловко пристроился позади. Обнял, крепко прижал к себе, почувствовал, как ее дыхание немного сбилось. «Антон, я вообще-то рулить собираюсь», — смеясь сказала она. «Ладно, не буду отвлекать», — недовольно проворчал и немного ослабил объятия. К 9 мы уже были возле офиса. Я открыл ворота, Лина закатила мотоцикл, поставив его на обычное место, рядом с моим, зачехлённым. Глубоко вздохнул, вспомнив былые времена, когда ветер бил в лицо на скорости, а впереди только километры дороги. «Нет, не готов я вновь сесть за руль, пока не готов». Посмотрел на Лину. Она сняла шлем, куртку. «Так как, в 7-то свободно?» — спросил я, забирая у нее из рук куртки и рюкзак. «Все зависит от большого босса, когда отпустит, тогда и свободно», — сказала она, кивая в сторону кабинета Никиты. «Я с ним договорюсь», — заговорческим шепотом сказал я, открывая для нее двери ее кабинета. Повесив на вешалку ее куртку, положила рюкзак на стол, подошел к ней ближе и быстро поцеловал в губы. «Приходи пить чай, я позавтракать не успел», сказал, поворачиваясь к двери. «Ладно, через полчаса приду», ответила Лина, плюхаясь в кресло, включая компьютер. Я с идиотской улыбкой на лице вышел из ее кабинета и сразу же наткнулся на брата. «Доброе утро», сказал он, внимательно рассматривая мою футболку. «Да, действительно доброе», рассмеялся я. Никита кивнул в сторону своего кабинета, приглашая меня к себе. Войдя, он уселся на стол, и я развалился на диване, чувствуя от расспросов не отвертеться. «Ну, рассказывай», — поторопил меня Никита. «Да что рассказывать? Все как всегда», — проговорил я, растягивая слова. «Как всегда? Это как?» «Как всегда? Это как всегда», — продолжал я испытывать его терпение. По моим подсчетам, еще несколько секунд, и брат проявит свой взрывной темперамент. «Блин, Антоха, ты че такой трудный? Давай уже, колись», — проворчал брат. «Ладно, я ее пригласил на свидание», — торжественно заявил я. «Так что сегодня, чтобы на работе ее не задерживал». «Хорошо, а вчера-то что было?» — не унимался мой любопытный братец. «Ну, когда вы ушли, проводил ее до дома, потом вернулся к себе. Все», — отрапортовал я. Никита закатил глаза, с минуты размышляя, затем, посмотрев на меня, вздохнул. «Все, подробностей не будет?» «Блин, Никитос, если ты ждешь описания жаркой ночи секса, не дождешься», — рассмеялся я. «Потому что не было или потому что не хочешь рассказывать?» «Сам, как думаешь?» — спросил я, вставая с дивана и собираясь идти к себе в кабинет и, наконец-то, поработать. «Зная твое отношение к Лине, думаю, что не было. Она для тебя не типаш на груды, тугодумные блондинистые тёлки, с которыми ты рассекал по молодости. Да и Лина у нас не девочка на ночь». Я согласно кивнул. Уже в дверях вспомнил о Соне. «А ты мне ничего не расскажешь?» «А что рассказывать-то?» «Встретил на шиномонтажке. Она там долг брата отрабатывала. Хозяин, я так понял, бил ее, а она терпела. Да, кстати, вчерашнюю кассу до банка не довез. Пришлось тому хмырю заплатить». Я согласно кивнул. Деньги брата, как хочет, так пусть ими и распоряжается. Предложил Соне работать у нас. Она согласилась. Так что присмотреться нужно к девчонке. Если механиком не потянет, переведу ее в офис. Пусть бумажки перебирает. И еще, ты с Хмелевским давно пересекался? Давненько, а что? Спросил я. Да так, у них же вроде бы клиника своя есть. Хочу Соне на горло врача показать. Это можно. В детстве у нее очень милый голосок был. Я, если честно, удивился, услышав ее теперешний голос. «Милый голос, говоришь? Посмотрим, что врач скажет». «Лады, я Хмелю позвоню». Я уже собрался выйти из кабинета, как Никита остановил меня. «Антош, я тут еще подумал. Расскажи мне про Давида. Вы же учились вместе, да?» «Зачем тебе?» – спросил я, присаживаясь обратно на диван. «Да просто Соня сказала, что долг на нее от брата свалился, а брат Элла слинял в неизвестном направлении». «Вот урод!» – не удержался я. «Да рассказывать особо нечего. Обыкновенный, тихий вроде был, спокойный. Сестру всегда везде с собой таскал. Я ее поэтому и запомнил. После школы ни разу не пересекались. Все?» «Ясно все. Разберемся». «Мы чай пить собираемся. Присоединишься?» – спросил я, открывая дверь. «Да, ребят позову только». Я согласно кивнул. Придя в свой кабинет, разделся, включил компьютер, полистал ежедневник, подошел к шкафу, достал пакет с халвой и зеленым чаем. Мой, так сказать, стратегический запас. Прихватив свою большущую кружку, отправился в комнату отдыха персонала. Каждое утро мы всем офисом пили тут чай. Иногда обедали. Всего в нашей фирме 5 механиков, 3 продавца-консультанта, бухгалтер, замдиректора, то есть я, и большой босс, он же Никита Борисович. Итого 11 человек. Соне теперь 12. Заварил чай, приготовил кофе. Порывшись в шкафчиках, обнаружил печенье и шоколад. Такс, пойду-ка я, наверное, схожу и оторву Лина от работы. Когда подошел к двери ее кабинета, меня охватила волна ярости. Через закрытую дверь доносился громкий голос Лины и какого-то мужика. Остановившись, прислушался. «Я в который раз уже вам говорю, покиньте мой кабинет», — спокойно и вежливо сказала Лина. «Ну что вы, Каролина Эдуардовна, рассматривайте это как благосклонное отношение к партнеру вашего шефа», — услышал я знакомый голос. «Валик или Валентин Иванович? Партнер брата. Тот еще тип. Не зря он мне никогда не нравился». Я подергала ручку двери, закрытой изнутри. Я постучал. Меня явно не слышали. Из кабинета до меня донеслись непонятные звуки. «Лина, открой!» — громко сказал я, опять дергая ручку. Опять послышалась возня. «Не видно, что ли? Дверь закрыта, значит, не беспокоить!» — услышал я голос Валика. «Я тебе сейчас покажу не беспокоить». «Лина, открой!» — прорычал я. «Она занята!» — ответил камикадзе Валик. Последней каплей моего терпения стал сдавленный писк Лины. Отойдя на шаг назад, двинул ногой по двери. Замок отвалился, дверь со скрипом открылась. Этот урод держал Лину, прижимая к стене, зажав ей рот ладонью. «Антон, ты чего тут потерял?» — нагло спросил этот тип меня. «Я? Потерял? Это ты чего тут с моей девушкой делаешь?» — сказал я, подлетая к нему и отрывая от Лины. «Ой, да тебе жалко, что ли? Подумаешь, потискал». Ярость, бурлившая во мне, требовала выхода. От злости начали мелко дрожать руки. Не выпуская урода из рук, потащил его на улицу. На крыльце, двинув ему по фейсу, прорычал. «Еще раз возле нее увижу, ноги сломаю. Усек, мудила?» «Да ты совсем охренел! Да я твоему брату расскажу, он тебя по голове не погладит. Из-за какой-то девки бизнес подставлять!» «Не из-за девки, урод, а из-за моей девушки, придурок!» Я, развернувшись, побежал к Лине. Она сидела за столом, опустив голову на руки. «Милая, с тобой все в порядке?» Нежно спросил я, прижимая ее к себе. «Да, только, может быть, зря ты так с ним. Он же наш партнер», — устало сказала она. «Лина, ну что за глупости? С Никитой я сам поговорю», — сказал я, нежно целуя ее висок. Она согласно кивнула. «Пойдем пить чай. Я там халву принес, твою любимую». «Арахисовую?» — с надеждой спросила Лина. «Арахисовую», — подтвердила я, беря ее за руку и ведя за собой. В комнате для персонала уже собрались почти все ребята. Под удивленными взглядами парней усадил Лину на диван. Не успел я поставить перед ней чашку с ее любимым чаем, как в комнату вошел Никита с Софией. «Отлично. Именно он мне и нужен. И я, конечно, и сам могу разобраться с этим задротом Валиком, но в данной ситуации будет эффективнее, если это сделает брат». Как я и ожидал, Ник моментально включился в суть проблемы и, достав из кармана телефон, жестом попросил всех помолчать. «Валик, здравствуй. Как жизнь молодая?» Дружелюбно начал он. «Плохо. А что так? Сотрудники у меня херовые». «Ну так это время такое. А что случилось? Обидели тебя? А кто?» «Братишка». «Ну, конечно, я с ним разберусь». «А за что он тебя, если не секрет?» Продолжал брат таким же дружелюбным голосом. «Каролине Эдуардовне? Так зачем ты к ней полез?» «А-а-а, так она не против была. Сама виновата». «Ой, Валик, какие вопросы, друг? Ты приходи, приходи». Никита посмотрел на Лину, та испуганно молчала. Он, подмигнув ей, продолжил говорить. «Антона? Конечно, накажу». Лина испуганно прижалась ко мне. «Ник», начал было я, но брат жестом попросил меня помолчать. «Накажу, накажу». И резко сменив тон. «Накажу его за то, что тебе, сука, ноги не вырвал. Тебе повезло, что я не видел, как ты к моим сотрудникам пристаешь. Что? Ах, деньги. Засунь их себе знаешь куда? Ага, вот туда и засунь. Завтра мой юрист тебя найдет. Прощай». «Чё? Извиниться хочешь? А хрен тебе, а не извиниться». Никита, еще приправив свою речь несколькими крепкими словцами относительно ориентации Валика, положил трубку. «Простите, милые дамы, за мой французский», — сказал он, садясь за стол и беря в руки чашку кофе. «Никита Борисович, он же ваш партнер», — тихо сказала Лина. «Может, можно еще что-то исправить? Давайте я извинюсь, если нужно». Последние слова Лина сказала совсем тихо. Никита посмотрел на меня, во взгляде читалась фраза. «Она у тебя совсем, что ли? Перед уродами всякими извиняться?» Обреченно покачал головой и ласково ответил. «Каролина Эдуардовна, что за глупости? Это он должен извиняться, а не ты. Это во-первых. А во-вторых, вон лучше Тоху успокой. Как бы он Валика не нашел и угрозы не выполнил. Мне, конечно, эту мразь не жалко. Просто об него руки марать даже не стоит. Да и вот еще что. Антон Борисович сказал мне, что вам вечером нужно домой пораньше. По семейным обстоятельствам. Да?» Я поперхнулся кофе. Брат, как ни в чем не бывало, продолжил. «Вы не могли бы прихватить с собой Софию Абрамовну и отправиться по своим семейным делам вместе?» Я удивленно скинул брови. Незаметно показал за спиной Лины два пальца. «Двойное свидание?» Ник кивнул. Лина вопросительно посмотрела на меня. Я молча ожидал ее ответа. «Хорошо, Никита Борисович», — сказала она ему, но смотрела при этом на меня. Я улыбнулся, положил руку на ее плечо, слегка поглаживая. Перевел взгляд на парней. Кто-то улыбался, рассматривая нас с Линой. Кто-то, как ни в чем не бывало, пил чай. Эх, я даже немного разочарован, что ли. Никаких криков, тычков в мою сторону, чрезмерного внимания к моим шрамам, обмороков, приглушенного шепота. Посмотрите, какие у него шрамы. Фу. Возник вопрос. И чего я только так долго комплексовал по этому поводу? Почувствовал, как рука Лины скользнула по моему запястью, касаясь неприкрытой браслетом кожи. Вместе соприкосновения разлилось приятное тепло. Тело мгновенно отозвалось. Черт, черт, черт! Еще не хватало весь день со стояком по офису бродить, а мне еще работать, между прочим. Попытался не думать о девушке, доверчиво прислонившейся ко мне и нежно поглаживающей мою руку. Ну, хотя бы попытался. Через 5 минут перед глазами заплясали звездочки. Возникла ассоциация с мультиками, когда над головой персонажа, увидевшего девушку своей мечты, кружились сердечки. Вот и у меня точь-в-точь. А все потому, что Лина, едва заметно повернув руку, принялась поглаживать внутреннюю сторону ладони кончиками пальцев. Ёлки, я и не знал, что у меня там оказывается эрогенная зона. Лина выводила только ей одно известное узоры, едва заметно улыбаясь и чуть склонив голову. Я же, прикрыв глаза, попытался сосредоточиться. «Антон, когда освободишься, нужно съездить по поводу запчастей», — отвлек меня голос брата. «Нужно, так нужно», — как можно спокойнее постарался сказать я. Залпом допив уже остывший кофе, встал. Чашка Каролины тоже была пуста. «Каролина Эдуардовна, пойдемте, мне нужно обсудить с вами кое-какие моменты», — сказал я, увлекая ее за собой из комнаты. В коридоре повернул направо, таща Лину на буксире. За спиной услышал смешки и чей-то громкий шепот. «Теперь это так называется!» После чего раздался громкий смех. «Я все слышал!» — крикнул я на пороге своего кабинета. Посмотрел на Лину, она неуверенно переминалась с ноги на ногу. Подойдя к столу, собрал документы, сложил в рюкзак. «Скорее всего, поедем с Никитой на машине», так что куртку и шлем оставил на вешалке. Просунул руки в лямки рюкзака, повернулся обратно к Лине. «Ты во сколько планируешь домой ехать?» — спросил я, медленно приближаясь. «Я думаю, к 6», — сказала она, облокотившись о дверь. «Ладно. Если я задержусь, то приеду уже к тебе. Хорошо?» — улыбаясь, сказал я, переводя взгляд на ее губы. «Хорошо», — робко ответила она, облизывая нижнюю губу. Мысли опять покинули мой мозг. Я, положив руки на дверь по обе стороны от нее, начал медленно приближаться к ее лицу, не сводя взгляд с манящего рта. «Антош, тебе не кажется, что мы немного торопимся?» — прерывистым шепотом спросила она. Посмотрев в ее глаза, я серьезно сказал. «Нет. А тебе?» «Нет», — улыбаясь, ответила она. Подняв руку, провела кончиками пальцев по моей щеке, остановилась на нижней губе. Я задержал дыхание, прикрыв глаза. Так бы и стоял, наслаждаясь ее ласковыми прикосновениями. Почувствовал ее нежный, несмелый поцелуй. Еще неделю назад я и мечтать не мог о том, чтобы к ней прикоснуться. А сегодня она сама нежно целует меня. Сердце радостно застучало в грудной клетке, с каждым ударом разгоняя горячую кровь. Мои руки сами по себе легли на ее талию, крепче прижимая. Я сколько мог пытался сдерживать, уже готовая вот-вот вырваться из-под контроля страсть. Пытался не двигаться, позволяя ей нежно касаться моего рта. Меня хватило ровно на 4 секунды, до того момента, как почувствовал ее маленький язычок на своей нижней губе. Мозг отключился, страсть прорвала последний барьер.